На мониторе сменялись яркие, профессионально сделанные фотографии. Здание аэропорта Степное, городской театр, новый бизнес-центр на проспекте Гагарина, железнодорожный вокзал, недавно построенный комплекс зданий городской администрации, гостиница «Медведь», четырехполосный автомобильный мост через реку и псевдоитальянский ресторан «Дольче Вита». Каждый объект был снят с разных точек и в разных ракурсах, и вряд ли для реконструкции и ремонта. Скорее, наоборот. Продемонстрировав последний снимок, следопыт Репин отлип от компьютера и с торжествующим видом посмотрел на собравшихся господ. «Очень удобная штуковина. С виду обычная авторучка. И пишет даже. А внутри флеш-память на 8 гигов. Два в одном флаконе, как Head and Shoulders. И хранятся в этом флаконе изображения всех важнейших городских объектов, имеющих прямое отношение к форуму». «А Дольче Вита при чем?» — приподняла брови Ирина. «Там сегодня вечером банкет для участников», — выстукивая «пора-пора, порадуемся», — пояснил Клюнов. «Да, дела. Ресторан-то он когда успел снять? При тебе, что ли?» «Нет, он ничего не фотографировал. Вообще-то, это я попросила отвезти нас в Дольче Виту, а он как-то странно отреагировал. Что-то насчет совпадений понес. А еще что Юрьевск, типа, город маленький. Не знаю, что он имел в виду». «Да это как раз понятно», — усмехнулся Анатолий. «Он, скорее всего, планировал там с Халдеем встретиться, а тут такое совпадение. Ирина сама в Дольче Виту поехать предлагает». «И зачем, по-твоему, он эти снимки официанту передал?» — поднял на него взгляд командир. «Почтовый ящик. Контакт гостя с официантом никакого подозрения не вызовет. Мало ли какие проблемы». Разговор ненадолго прервался. Каждый прикидывал, какое сделать предложение. Так, чтобы не насмешить остальных. Лишь невозмутимый Быков продолжал спокойно храпеть. «Пора, чувствую, нашу самодеятельность прекращать», — нарушил, наконец, безмолвие Клёнов. «Слишком заигрались. Съемка стратегических объектов — это уже не шутка. Да еще целая шпионская сеть, понимаешь, Малинин, официант, Руслан, Асият. Ирина, на его звонки больше не отвечай». «Он и так больше не позвонит», — почему-то грустно ответила та. «Номер-то мой у него в мобильнике». «И что?» «Как что? Мобильника больше нет, значит, и номера нет». Стратеги уставились на нее, а Клёнов прекратил стук. «Ты что, мобилу у него тиснула?» — проснулся Быков. «Грамотно, все связи пробьем». Ирина насторожилась, словно человек, отправивший счастливую СМС и получивший в ответ вместо миллиона сообщение от оператора, что денег на счету больше нет. «Постойте, а разве это не вы?» «Что «не мы»?» — переспросил Репин. «Не вы нас ограбили?» Ирина подозрительно по очереди оглядела присутствующих и в бессильном отчаянии откинулась на спинку стула. «Ой, мамочки, какая же я дура! Вас еще ругала, что не предупредили!» «Так, самобичеванием займемся потом», — перебил Клёнов. «А сейчас давай подробности, кто кого ограбил». Ирина поведала об их с Малининым вчерашних злоключениях. «У тебя же ствол с собой был», — напомнил Быков, когда она умолкла. «Чего ты их не перестреляла нахрен? Имела право». «Во-первых, это не спортивно. А во-вторых, я думала, что это точно вы. То есть не вы, но что вы их подослали». «Нам-то за каким лешим тебя грабить?» «Да не меня, а Дениса. Думала, хотите посмотреть, что у него в карманах. Да и в мобильнике много чего интересного. Контакты, звонки последние. А меня для маскировки за компанию обчистили». Господа офицеры задорно переглянулись. «Здравая мысль, между прочим», — изрек Леха, по обыкновению почесав короткостриженный затылок. «Могли бы и сами сообразить. А то халдеи обшмонали, а главного героя не догадались. Ну ничего, все в наших руках». «А вот герой, похоже, догадался», — сделал вывод художник. «Если это его инсценировка, то теперь у них в руках Иринин телефон со всеми последними звонками и с СМС-кой про отравленное вино. Запалились в итоге по самые помидоры». «Вообще-то, не похоже, что это Денис организовал», — неуверенно возразила Ирина. «Нос ему капитально расквасили и очки разбили». «Мелочи. В борьбе за дело исламского фундаментализма надо быть всегда готовым к маленьким жертвам. На том свете отдельно зачтется. И очки, и носяры разбитые». Клёнов решительно поднялся и хлопнул ладонью по столешнице, так что стол подпрыгнул, как при спиритическом сеансе. «Баста. Он, не он. Сегодня же с ФСБ свяжусь. У нас самих ни сил, ни времени нет, чтобы всем этим заниматься. Повторяю, Голиковой все контакты с Малининым прекратить. Лёша, из Кизляра ответ пришел?» «Никак нет». «Вот и хорошо. Будет перед старшим братом отмазка, почему с информацией затянули. А копию запроса мне прямо сейчас». Монолог прервала трель внутреннего телефона. Командир снял трубку. «Клёнов?» «Да, здесь». «Точно?» Прикрыв ладони микрофон, он повернулся к Ирине. «Кавалер твой приехал, стоит возле КПП, тебя спрашивает». В отглаженном костюме, белоснежной рубашке, при галстуке и в новых очках на распухшем фиолетовых оттенков носу Денис смотрелся бесподобно. При виде его Ирина не смогла сдержать улыбки. Впрочем, он, наверное, истолковал ее по-своему. «Привет, Ир. Как ты? Отошла?» «Нормально. Но отходить не собираюсь». «Я не в том смысле. Ты извини, что без звонка. Эти вчера трубку-то забрали, а твой номер там, вот я и приехал. Ничего?» «Ничего». Денис достал из-за спины полиэтиленовый пакет. «Вот, тебе». В пакете лежал большой розовый плюшевый заяц. Точнее, сидел. Его уши смешно торчали вверх, морда умильно улыбалась, а из полураскрытого рта радостно высовывались два длинных зуба. «Зверь непростой, а сюрпризом». Малинин громко хлопнул в ладоши, и заяц заговорил его голосом. «Будет грустно, позвони по телефону 450618. Станет весело». «Это мой номер. А то твою трубку они ведь тоже забрали. Вот я и подумал, ты ведь как раз собираешь мягкие игрушки». «Кто тебе сказал, что я их собираю?» Изменившись в лице, неожиданно жестким тоном перебила Ирина. «Кто?» «Никто, я сам видел», — растерянно пояснил Денис. «А зайцев в твоей коллекции еще нет». «Я тебя просила? Просила, да?» Почти крикнула Ирина и швырнула гостю пакет обратно в руки. «Забирай! И никогда больше!» «Ир, ты что?» Малинин выглядел настолько растерянным и испуганным ее неожиданной реакцией, что Ирина испугалась сама. «Ой, извини, Денис. Извини, пожалуйста. С этим форумом все словно с ума посходили. Начальство рвет и мечет по пустякам. Все устали жутко и на нервах. Сорвалась просто». Она посмотрела на зайца. «Давай. Спасибо большое». Она выдавила из себя улыбку. «Хочешь, приходи сегодня. Я что-нибудь вкусное приготовлю». Не юные и не очень опытные следопыты наблюдали за происходившим из окна курилки. «Глянь, игрушку всучил», — ревниво заметил Быков. «С чего бы это?» «Зависит от того, что у этой игрушки внутри. Если жучок, то чтобы разговоры прослушивать. А может, что и похуже». «Что может быть хуже подслушивания чужих разговоров? Я вас как джентльмен джентльмена спрашиваю. Например, граммов 100 пластилина с дистанционным взрывателем. Если в руках шарахнет, все, заказываю Николаевич похоронный марш. Короче, вскрытие покажет». «Чье вскрытие? Иркина?» «Игрушку вскроем, балда, пошли!» Кубический живописец затушил в пепельнице окурок и направился навстречу возвращавшейся в здание Голиковой, разминая на ходу пальцы. Операция шла медленно и тяжело. Удерживать скальпель в тяжелых бронированных перчатках уже само по себе искусство, а что там еще и резать — высший пилотаж. Особенно, когда на тебе, кроме перчаток, костюм весом почти 30 кило и тяжелый шлем с бронестеклом, а на улице — плюс 30. Репин ощущал себя, как на чемпионате по спортивной сауне. Пот заливал глаза, а вытереть его не было никакой возможности. Медсестричку не попросишь. Однако, несмотря на многочисленные трудности и возможные опасности, дело подходило к концу. В туловище плюшевого зайца посторонних предметов не обнаружилось, а в веслоухой голове нашелся лишь небольшой электронный блочок с динамиком, исправно выдававший одну и ту же фразу про грусть и веселье. Отложив скальпель, Анатолий стащил с головы шлем и, подойдя к окну, жестом позвал к себе Ирину с Быковым, которые молились о здравии коллеги во дворе, за автобусом. «Ну, что показало вскрытие?» — почти в унисон спросили они. «Вскрытие показало, что причиной смерти стало вскрытие», — мрачно отшутился Репин. «Нет там ни хрена». Ирина перевела взгляд на бедного зайчика. Даже уши у несчастной игрушки были безжалостно вскрыты и вывернуты наизнанку. Пуговки глаза срезаны, нос и хвостик отрублены, а морковка держалась на одной ниточке. Теперь это был не зайчик, а пособие из анатомического театра. «Ты что, с ума сошел? Не мог поаккуратней? Он же ко мне сегодня вечером придет, что я скажу?» «Купи нового и дело с концом». «У меня время есть по магазинам бегать?» «Да что ты так за этого басмача переживаешь?» — покосился на Ирину суровый Быков. «Скажи, что на работе забыла. Велика беда». «Ничего я говорить не буду», — сердито отмахнулась та. «И не за басмача переживаю, а за За операцию. Короче, как резали, так и зашивайте. А мне пора. И чтоб к 18 часам заяц был у меня дома». В тот вечер на тренировку Ирина решила не ходить. Длинный стол в центре банкетного зала ресторана «Дольче Вита» поражал не столько изобилием закусок, сколько изысканным оформлением. Каждую тарелку, будь то мясной ассорти, рулетики из баклажанов с сыром, фаршированные томаты или блинчики с красной икрой, можно было уверенно причислить к шедеврам кулинарного дизайна. Уже сама мысль, что эти произведения искусства кто-то, кроме тебя, может сожрать, а потом переварить, представлялась кощунственной и нелепой. Стоявший у входа в зал Елагин проглотил слюну и покосился на Соломина. Димуля, как и положено бойцу в дозоре, дремал, раскинувшись на мягком диване в простенке между окнами. Вот кому везде хорошо. Может спокойно спать в любых условиях, без всяких ограничений. Позавидовал Сергей и перевел взгляд на собаку. Палевого цвета немецкая овчарка со впалыми боками, рыскавшая по залу, тоже не могла спокойно работать. Она постоянно поворачивалась в сторону стола, источавшего дразнящие запахи, и жалобно скулила. «Искать, Атос!» — прикрикнул кинолог, молоденький парнишка с сержантскими лычками на погонах. Пес посмотрел на Елагина, словно ища у него поддержки, или хотя бы сочувствия. Но Сергей лишь беспомощно развел руками. Мол, что поделаешь? Я бы и сам не прочь съесть кусочек. Да нельзя. Служба проклятая. «Искать!» — повторил сержант. Атос, прижав уши, ткнулся мордой в тяжелую портьеру, затем походя обнюхал тяжелый буфет, сунулся под служебный столик, уставленный пустыми тарелками и бокалами. Наконец вернулся к хозяину, сел и завилял хвостом. «Чисто», — резюмировал кинолог. «Нет здесь ни взрывчатки, ни черного нала». «А кухню проверил?» — проснулся бдительный Солома. «Проверил. И кухню, и вестибюль. Пусто». «Лады. Тогда спасибо за службу. Ступай в машину, Фарид тебя отвезет». «А вы разве не поедете?» «Нет, брат», — печально вздохнул Соломин. «Нам всю эту отару до конца попойки пасти приказано. Чтоб, понимаешь, провокации не допустить. Можно подумать, они кому-то нужны». Сержант попрощался, взял собаку на поводок и вышел. «Да, нелегко пёсику пришлось», — заметил Димуля, вставая с дивана и подтягиваясь. «Не стол, а сказка. Мечта гурмана. А ты что, хотел, чтобы светило мировой экономической мысли перловку хавали?» «Почему бы и нет? Мы же хаваем. Но у нас, как всегда, все лучше этим». Ирина заканчивала колдовать на кухне, когда раздался звонок. Это был друг, товарищ и брат по фамилии Быков. «Чего так долго? Он же вот-вот подъедет». «А то ты не знаешь чего. Пробки!» Леха протянул хозяйке пакет и вдруг восхищенно вытаращил глаза. «Ух ты! Класс!» «Что?» «Выглядишь классно. Прическа, клевые платья. Никогда тебя еще в этом платье не видел. Все больше в джинсах». «А я его только второй раз в жизни надеваю». Ирина вдруг представила, как отреагирует на платье Денис. Она и одевалась с прицелом ему понравиться. Выбрала это, длинное, из голубого крепдешина, в талию. И волосы уложила в ракушку. Мама говорила, что такая прическа делает ее похожей на актрису Грейс Келли. «Чего не сделаешь ради оперативной комбинации?» «Для него?» — в голосе Быкова прозвучали ревнивые нотки. «Для дела, Лешенька, для дела». Пройдя в комнату, Ирина извлекла из пакета недавно препарированного и реанимированного зайца. И в ужасе вытаращила глаза, словно не зайчик это был, а Филипп Киркоров. «Вы что, очумели? Поаккуратнее заштопать нельзя было». «Я, извини, швейного института не заканчивал», — недовольно пробурчал рукодей Быков. «При чем тут институт? Кто ж розовую вещь черными нитками? И морковка в лапах была, а не вместо». Раздавшийся вновь звонок не дал ей закончить фразу. «Черт, это он!» — она заторопилась к двери. «Стой! Куда?» — заметался Быков. «Он же меня увидит!» «Ну и что? Скажу, что ты мой коллега, за документами приехал. Возьмешь какую-нибудь папку и отчалишь?» «Какой к ядрене фене коллега? Он меня вчера в кабаке видел. Сразу срубит, что к чему». «Блин!» Ирина вернулась, бросилась к тахте и приподняла сиденье. Еще раз поблагодарила судьбу за сей допотопный предмет мебели. «Попробуй засунь кого бы то ни было в современный диванчик». «Быстро сюда!» «Да ты что, Ир?» — заупрямился Леха. «Как я туда влезу?» «По частям. Давай, давай, потом прибираться будешь». «И куда только не засунет родина мать своих сыновей!» — простонал Быков, послушно устраиваясь под сиденьем. Только ты с ним тут долго не кокетничай. Задохнусь. Ничего, сынок, не задохнешься. Клялся родине матери, что будешь стойко переносить тяготы лишения службы. Вот и переноси. Ирина опустила тахту, водрузила зайца на спинку кресла и, на ходу поправляя прическу, пошла в прихожую. «Может, мы обидели кого-то зря. Календарь закроет этот лист», — громко пропел мобильный телефон. «Слушаю, товарищ полковник», — глянув на экран, бодро откликнулся Елагин. «Так точно проверили. Все чисто. Собака закончила работу, попрощалась и уехала». «Да, сидим, ждем». «Обязательно». «Что? Как, прямо сейчас?» «Есть». Отключив телефон, Сергей повернулся к истекавшему слюной Соломину. «Новая водная, шеф велел все блюда срочно продегустировать». «Зачем?» «Откуда я знаю? Но зачем-то фотка этого ресторана у террористов на флешке была, правда? Если не взрыв, то, может, гостей отравить решили? Телетайп из Москвы видел?» «Да ладно, не гони!» Сергей протянул бывшему циркачу мобильник. «На, перезвони Николаевичу, если не веришь». Тот недоверчиво посмотрел сначала на телефон, потом на стол, затем снова перевел взгляд на напарника. «Ну и как дегустировать?» «Ртом, как же еще? Не задницей же!» Окинув взглядом зал, Сергей взял стоявшее на служебном столике большое блюдо, аккуратно освободил место на краю накрытого стола и кивнул Соломе. «Давай, складывай сюда с каждой тарелки по кусочку. Садись и приступай. Если вкус подозрительным покажется, сразу говори, будем СЭС вызывать. А если вырубишься, позвоню в Следственный комитет». «А ты?» — покосился на него Солома. «Извини, брат, но я тебе в этом деле не помощник. У меня после казенных харчей панкреатит разыгрался. Теперь веду диетический образ жизни. Мясное в ограниченном количестве, острое вообще исключается. Прием пищи строго по часам и прочие сомнительные радости. Маринка мне, как Берримор, по утрам овсянку варит. Кстати, водку Кленов тоже велел продегустировать. На всякий пожарный. О, держи стакан». Подозреваемый в связях с террористами Малинин пришел при параде с фотосумкой через плечо. В одной руке он держал треногу, а вторую коварно прятал за спиной. Увидев Ирину в новом платье и с новой прической, он едва не подпрыгнул. «Прямо в яблочко!» «То есть?» «Это я не тебе, это я Купидону». «А тебе?» — Денис достал из-за спины и протянул букет белых роз. «Тебе? Вот». «Спасибо. Проходи». «Ага. И еще». Перешагнув порог, гость открыл сумку и достал оттуда большую книгу в яркой суперобложке. «Вот, книга про Мексику. Очень редкая. А иллюстрации так просто обалденные. Между прочим, там есть репродукции работ Сикейроса. Среди них женский портрет очень на тебя похож. Только ты лучше». «Проходи пока в комнату». Ирина стала вспоминать, где она слышала про этого Сикейроса. Не тот ли это случайно, что организовал покушение на Троцкого? «А мне надо кое-что на кухне закончить. 5 минут, хорошо?» «Конечно. Я пока картины еще раз фотографирую». Сквозь небольшой просвет под сиденьем тахты Быков мог видеть не слишком много. Войдя в комнату, гость действительно остановился перед висящими на стене картинами и некоторое время стоял, глядя на них. Во всяком случае, носки его ног были обращены именно в ту сторону. От носков пахло не розами. Потом подлец расставил треногу и защелкал фотоаппаратом. А затем произошло совсем уж непристойное. Но этого заложник тахты видеть не мог, только догадываться. Закончив съемку картин, Малинин осторожно приблизился к двери и прислушался. Из кухни доносилось позвякивание посуды. Денис вернулся к серванту, достал оттуда фотографию Ирины с подругами на пьедестале, положил ее на стол и сделал несколько снимков. Все заняло не более минуты, и фотография была возвращена на прежнее место. Когда хозяйка появилась в комнате, держа в одной руке вазу с розами, а на другой — накрытое куполообразной никелированной крышкой блюдо, Быков видел его в отражении зеркала шкафа. Малинин, как ни в чем не бывало, чинно сидел на стуле возле сервированного стола. «Предполагаемое время окончания банкета — 21 час», — тараторила, входя в зал ресторана «Дольче Вита», молоденькая переводчица. «Напоминаю, уважаемые дамы и господа, что по его окончании на паркинге за углом справа от выхода из ресторана будут стоять микроавтобусы, которые доставят вас в...» Обращаясь к гостям, она вынуждена была все время двигаться спиной вперед, а потому не могла видеть все, что происходит по ходу движения. И лишь заметив округлившиеся глаза уважаемых дам и господ, которые вдруг буквально застыли в проходе, девушка обернулась и сразу замолкла. За накрытым столом Восседал Верзила в черной полувоенной форме, с шапочкой на макушке и методично сосредоточенно отправлял в огромный рот, разложенный на большом блюде, яство. Увидев вошедших, он чуть приподнялся и виновато улыбнулся. «Момент», — он сделал глоток, — «я уже заканчиваю. Совсем немного осталось». Проглотив блинчик с красной икрой, он налил из графина водки и приветственным жестом поднял бокал. «Водку тоже проверил. Всю. Окей, водка, так что ешьте, пейте на здоровье, не бойтесь. Ну, как говорится, мир, дружба». «Ты чем-то расстроен?» «Почему?» «Сам же говорил, что волнение скрыть труднее, чем радость». «А, ну, если честно, то, понимаешь, ерунда какая-то. Вчера, когда мы с тобой в ресторан поехали, я стал с водителем расплачиваться и тут понял, что денег с собой мало взял. Ну, не подумал. Вернее говоря, просто не рассчитывал, что ты согласишься, но вечер портить не хотелось. В общем, официант, понимающий оказался, и согласился у себя флешку в залог оставить. Сегодня, как договаривались, я туда приехал, деньги привез. А он мне заявляет, что у него мою флешку за его собственные долги забрали. Странно как-то. Зачем кому-то моя флешка? И почему ее надо забирать за чьи-то долги?» «А что, дорогая вещица?» Ирина покосилась на тахту. «Да не то чтобы дорогая, просто удобно. В виде авторучки сделано. Но дело совсем не в том. Там снимки хранились, очень важные. Некоторые были в единственном экземпляре. Я с дуры их с компьютера уже удалил. Впрочем, чего теперь?» «А что за снимки? То есть я хочу сказать, может, что-то заново можно сфотографировать?» «Времени уже нет. Да ладно, переживу. Это не смертельно». Тут взгляд гостя упал на сидевшего на спинке кресла розового зайца. Ирине стало нехорошо. Денис улыбнулся и громко хлопнул в ладоши. «Пикассо, твою мать!» — рявкнул вдруг заяц низким голосом. И Ирина с ужасом узнала в нем голос Быкова. «Я тебе что, Белошвейка, сам резал, сам и чини!» Денис ошалело уставился на хозяйку. А тахта вдруг заскрипела, будто в ней зашевелился домовой. «Ой, извини!» — Ирина украдкой показала тахте кулак. «Это ребята на работе дурачились и случайно твой телефон стерли. А морковку — это я перешила. Просто так оригинальней. В манере Дали. Сальвадор». «Ничего, я перепишу». Денис привстал со стула, чтобы взять зайца, но Ирина остановила его. «Подожди, потом. А сейчас фокус». И она с улыбкой сняла закрывавшую блюдо крышку. На тарелке в окружении золотистых ломтиков обжаренного картофеля покоился ботинок. Самый настоящий ботинок из коричневой кожи на толстой подошве, даже со шнурками. От обувки исходил умопомрачительный аромат, совсем не тот, что исходит от настоящих башмаков. «Ты, кажется, что-то рассказывал про ботинок, который мальчик съел ради своей любимой?» — коварно улыбнулась Ирина, явно довольная произведенным эффектом. Подчеркивая восхищение, Денис прикрыл глаза ладонью, воскликнул «Вах!» и, словно сраженный увиденным наповал, как бы в бессилии рухнул на тахту. «Ой, осторожно!» «А что?» «Там ножки слабые и пружины не очень». «Да ладно, это ж советское производство. Раньше такие вещи на века делали». Ради подтверждения своих слов компьютерщик несколько раз подпрыгнул. Откуда-то снизу донесся сдавленный могильный стон. Денис замер и насторожился, словно диверсант, которого на контрольной полосе остановил для проверки документов проезжавший мимо пограничный наряд. «Пружины поют», — без паники пояснила хозяйка. «Или дерево. Тахта очень старая, сама иногда пугаюсь. Повернешься неловко, и она так застонет, что вскакиваешь со страху. Призрак замка Моррисвиль. Лучше на стул сядь». «Да ничего, не волнуйся, мне здесь удобно. Можно и стол придвинуть». Денис пододвинул к тахте стол, потом отрезал аппетитный кусок ботинка и положил на тарелку. Ирина открыла пачку апельсинового сока. «У меня вино есть, но я тебе не предлагаю, раз ты лекарство принимаешь». «Лекарство? А, нет, лекарство здесь ни при чем. Знаешь, Ир, я ведь, честно сказать, вообще не пью. Вишневое пиво, правда, люблю, но только в жару. Но крепче пива ничего не употребляю. А признаваться в том, что не пьешь, нынче как-то неловко. Либо смотрят на тебя как на идиота, либо думают, что выделываешься. Вот я, если не за рулем, и придумал себе отговорку. С удовольствием, мол, но, к сожалению». «Ну и правильно. Курение убивает, пьянство роет могилу, а наркотики уби...» В следующую секунду новый мобильник, купленный Ириной утром, возвестил, что прилетело СМС-сообщение. Как оказалось, из-под тахты. убери его на. Коротко и понятно, как в армии. Ирина налила сок и протянула бокал гостю. Тот хотел взять, но стакан вдруг выскользнул из хрупких женских пальцев, сок залил гостю брюки и часть тахты. Денис вскочил и принялся отряхиваться. «Ой!» — всплеснула руками неловкая хозяйка. «Извини, давай быстро в ванную. Надо сразу замыть, а то пятна останутся». Проводив гостя, она вернулась в комнату и заглянула под тахту. «Ты что, немного потерпеть не можешь?» «Ни хрена себе, немного!» — огрызнулся заключенный Быков. «Твой басмач, между прочим, не из ваты. Гони его к чертовой матери!» «Сама разберусь. Все, тихо!» Дверь отворилась, и в комнату вернулся басмач. «Все в порядке?» — невинно спросила внедренная шпионка. «Да, не беспокойся». Он поправил стоявшие в вазочке цветы. «Между прочим, по одной из древнегреческих легенд, на том месте, куда боги во время пира случайно пролили нектар, выросли белые розы, цветы, ставшие символом любви. Давай выпьем за любовь». «С удовольствием. Только ты садись на стул, а то тахта тоже мокрая». Они чокнулись стаканами с соком, и после этого Денис смог, наконец, оценить произведение кулинарного искусства. «Ммм, пальчики оближешь. Слушай, а из чего ты его сделала?» «Подметка из хлеба с майонезом и аджикой. Это меня научили. Подруга. Вверх из теста подкрашенного какао, а внутри грибы с ветчиной». «Обалдеть! А шнурки? Настоящие, что ли?» «Нет, это черные макароны. В супермаркете на бульварной брала. Их, оказывается, чернилами осьминога подкрашивают». «Черные макароны? Надо же, даже не слышал о таких». Он вынул из ботинка одну из макаронин, аккуратно ухватил ее губами за кончик и начал осторожно втягивать в себя. Но осторожно не получилось. В следующую секунду Денис вскочил, опрокинув стул, и, согнувшись, зашелся кашлем. Ирина тоже, вскочив со своего места, несколько раз хлопнула его по спине. Малинин замахал руками. «Все, все, не надо, проскочила». Ослабив узел галстука и тяжело дыша, он снова опустился на тахту. «Пить». Ирина поднесла ему стакан сока. Он благодарно принял, сделал пару глотков, снова закашлялся. Часть сока опять выплеснулась на рубашку. Ирина отняла у него стакан и, схватив со стола салфетку, начала торопливо промокать сок. В следующий же миг коварный гость взял ее за руку и нежно поцеловал пальцы. И тут же легким усилием притянул ее к себе. Она предпочла не сопротивляться. И вовсе не из-за служебной необходимости. Для полного блаженства не хватало мелодии Гершвина или Элвиса Пресли. Быков держался из последних сил. Худощавый на вид басмач на деле оказался не таким уж и худощавым. Когда вес оцениваешь не на глазок, а собственными ребрами, впечатления совсем иные. А главное, не пошевелиться. Левая нога затекла так, что ей теперь точно не ступить, если ему вообще в ближайшее время суждено во что-нибудь вступать. Оперуполномоченный СОБРа, кавалер ордена за мужество, побывавший во всех горячих точках, попробовал чуть подвинуть хоть правую ногу, но тут его придавило с такой силой, что он едва удержался от матерной эпиграммы. Как остро бывает почувствовать себя в шкуре застигнутого мужем любовника. Лучше бы в шкаф спрятался. Но вдруг наверху стало подозрительно тихо. А еще через некоторое время Быков увидел, как женские ноги аккуратно освобождаются от туфель. Дальнейшее ожидание становилось бессмысленным. Операция рисковала слишком быстро перейти в завершающую фазу, а он к этому готов не был, по крайней мере, морально. Обманывать себя смысла больше не было. Денис ей нравился. Потому и приготовила ботинок, а не какие-нибудь котлеты по-киевски. Очень богатым опытом общения с противоположным полом Ирина Леонидовна Голикова похвастаться не могла. Но мужчины в ее жизни все же были, а потому сейчас она с некоторым любопытством наблюдала за развитием событий, невольно сравнивая при этом Малинина с его предшественниками. Такое в ее жизни происходило впервые. Ирину смешили и одновременно трогали его неумелые поцелуи и неловкие попытки уложить ее на спину, и безуспешные попытки расстегнуть вверх платье. Пуговицы были декоративны, но она не стала Дениса разочаровывать. Ирина понимала, что сейчас и в этой обстановке подобные эксперименты ни к чему не приведут. Но ей не хотелось эти эксперименты прекращать. Напротив, их как раз хотелось продолжить, несмотря даже на присутствие коллеги. Она незаметно сняла туфли, намереваясь забраться на тахту с ногами. У несчастного Быкова оставалось только одно средство. Леха осторожно протянул руку и, что было сил, ущипнул майора Голикова за пятку. Та резко вскочила и начала поправлять прическу. Малинин смущенно потупил взгляд, словно школьник, у которого училка отобрала журнал «Максим». «Извини, на меня нашло что-то. Правда, просто ты сегодня потрясающе красивая. Извини». «Ничего», — ответила несостоявшаяся жертва домогательства, надевая туфли. «Я понимаю». Повисла неловкая пауза. И только пружины тахты чуть поскрипывали. «Послушай», — начала Ирина, «а вот если бы тебе женщина, в которую ты влюблен, такое условие поставила, как бы ты поступил?» «Какое условие?» «Ну, чтобы ботинок съесть. Ты бы съел?» Денис на секунду задумался. «Наверное. Только сразу бы с этой женщиной расстался». «Почему?» «Не знаю. Любовь, она ведь от Бога, и ботинки здесь ни при чем. Если женщина такие условия ставит, значит, не любит и не полюбит никогда». Программист снова внимательно взглянул на хозяйку кулинарного притона. «Что-то не так?» Та промолчала, а потом предложила. «Пойдем погуляем». «С удовольствием». Услышав, как щелкнул замок входной двери, кавалер ордена за мужество с облегчением выругался и, приподняв сиденье, выбрался из-под тахты на свободу. Пару минут старательно отряхивался и разминал затекшие конечности. Потом подошел к столу, намереваясь компенсировать моральные страдания хорошей закуской. Но вместо праздничного блюда на тарелочке возлежал коричневый ботинок с отрезанным носом. Принюхавшись, он понял, что башмачок обильно приправлен специями. Видимо, для того, чтобы отбить портяночный запах. Но со второго раза понял, что ботинок не настоящий. Она бы еще гранату из мяса сделала. Когда запыхавшаяся Ирина влетела в комнату, Быков уже доедал ее произведение, запивая его апельсиновым соком прямо из коробки. «Ничего, вкусно. Сама придумала?» «В интернете нашла. Ты не очень-то рассиживайся. Давай, пошли». «Да подожди ты, дай поесть. Торопишься, что ли?» «Денис внизу ждет. Я сказала, что сумочку забыла». «Вечерний намаз еще не скоро. Подождет. Слушай, он тебя тут что, лапал?» «Никто меня не лапал». Ирина покраснела. «А ты тоже хорош. Полегче нельзя было? Мне теперь на ногу ступить больно». «Ты бы еще Кинг-Конга на тахту посадила. Между прочим, если все это называется фотографировать картины, то я английская королева». «А он что, не фотографировал? Он, кстати, штатив свой забыл». Ирина подошла к треноге, сложила ее и поставила в угол. Потом выглянула во двор. И вдруг отпрянула. «Леш, смотри, Руслан опять здесь». Елагин с Соломиным стояли по стойке смирно перед столом Кленова и отчаянно пытались изобразить на физиономиях чистосердечное раскаяние. Получалось не очень. Во всяком случае, Голикова и Репин, сидевшие здесь же на расставленных вдоль стены стульях, с трудом удерживались от хохота. «Вы посмотрите! На весь интернет успели прославиться!» — бушевал хозяин кабинета. Он был возмущен настолько, что даже ничего не выстукивал на столе. «Одни заголовки чего стоят? Русские милиционеры голодают. Водка входит в обязательный рацион русских спецназовцев. Милиционеры с трущоб. Даже из Москвы звонили, результатов служебной проверки требуют. Доигрались! Дегустаторы, вашу мать!» Он мрачно глянул на Елагина. «Ну, с тобой, шутник, все понятно. Детство еще в одном месте играет, но ты-то...» Кленов перевел взгляд на Соломина. «Ты-то опытный опер, а на любую глупость ведешься». «Он, гад, так натурально прогнал. Телефонограмму приплел. И фотографии, которые террористы нашли. А ты рад пожрать на халяву». «Да ладно, Николаич», — махнул рукой Солома. «Они ж не в претензии. Закуски после них остались, так что никто не пострадал. А водку они не тронули почти». «Дело не в закусках, а в том, что авторитет роняем. Итак, нас уже опустили ниже уровня канализации, так вы еще масло в огонь подливаете». Командир снова повернулся к Елагину. «Ну, что молчишь?» «Виноват?» — бодро отозвался Сергей. «Готов искупить кровью». «Вот этого нам только не хватало для полного счастья. Насчет крови подумаем. А пока поступайте в распоряжение Ирины Леонидовны. Все, свободны». Не поклонившись, Соломин с Елагиным удалились из кабинета. «Теперь с тобой», — повернулся Клёнов к Ирине. «Что нового?» «Ничего. Ухаживает, цветы дарит». «И все? «В каком смысле?» «В смысле терроризма». «Пока без перемен». «А, фотография», — напомнил бдительный Репин. «Какая фотография?» — перехватил вопрос Клёнов. «Лёха сказал, что этот деятель зачем-то Иринину фотку переснимал. С соревнований по биатлону. Причем тайно. Спрашивается, зачем? При том, что фотка старая». «Не такая уж и старая», — не удержалась Ирина. «Если он твой, то есть мой, ноутбук домой забирал, то у него есть гораздо более свежие», — резонно возразил живописец. «Зачем ему твое изображение 15-летней давности? Не потому ли, что ты там с винторезом?» Дверь отворилась, и в кабинет, размахивая совершенно секретными бумагами, влетел обитатель Тахты Быков. «Ну что я говорил? Билл Гейтс недобитый, ответ из Кизляр пришел, по Малинину». «Что там?» — встрепенулся Клёнов и машинально забарабанил музыкальную тему из фильма «В ожидании чуда». «Упасть и не встать. В общем, у него на родине роман был с местной красоткой. Он ее, собственно, и раскрутил посредством фотосессий. А потом та хвостом вильнула и переметнулась в гарем к тамошнему нефтяному князьку. Малинин-то не олигарх, возможности не те. А через месяц и саму красотку, и князька находят расстрелянными в джипе. Домой возвращались с футбольного матча, убиты, кстати, из Макаревича. И вряд ли футбольными фанатами. Малинина, конечно, кололи, но не раскололи. Хотя алиби у него и не было. А спустя пару недель он исчезает из Кизляра и всплывает у нас. Такая вот огнестрельная романтика». «М-да», — подал голос последователь кубизма. «Шекспир нервно курит в сторонке. Серьезный, однако, мужичок. Либо гасится от кровной мести». «И я говорю», — кивнул Леха. «А то папу убили. Какая нахрен ошибка снайпера? Бегал, небось, папашка по горам с гранатометом, пока наши не прихлопнули». «Что ж, по-твоему, Денис пистолет с того убийства до сих пор при себе возит?» — робко возразила Ирина. «Это же глупо». «Да они сегодня уже ничего не боятся. Оборзели в конец. Николаич, брать его надо и работать по полной программе». «На чем брать? На наших умозаключениях?» «А ствол в машине?» «Не покатит. Прокуратура как раз сейчас главк трясет по аналогичному случаю. Опера из убойного отдела адвокат какого-то разрабатывали. И чтоб того приземлить, подкинули ему в багажник машины пистолет. Да ладно, мы с умом делали и какой-нибудь левый ствол подобрали, а то ведь с гравировкой на 50 лет какому-то подполковнику. Совсем мозгов у ребят нету. Подстав, понятно, всплыла, и скандал вышел нешуточный. Теперь дело на контроле аж у этого, который по правам человека. Олдсмобиль или как там его?» «Омбудсман», — подсказал эрудированный Репин. «Шведское слово означает представитель». «Вот-вот, у него, у представителя. И чем их русские слова не устраивают? Так что, пока эта история не утихла, про пистолет в машине забудьте». «Дома бы у него покопаться», — облизнулся гурман Быков. «Втихаря. Чую, много там интересного». «В холодильнике», — подколол мастер кисти взрывчатки. «Так давайте попробуем», — предложила Ирина. «Каким это образом?» «Ничего сложного. В гости напрошусь. С ответным визитом». «И что, прямо при нем шмонать будешь?» — погладив пистолет, уточнил гуманист Репин. «Прошу, мол, сэр-террорист, добровольно выдать водородную бомбу. Нарушение прав, однако». «Да заткнись ты, Пикассо», — осадил его Быков. «А вот Ирина права, это мысль. Я бы сказал, конгениальная». Перед самым окончанием рабочего дня дверь кладовой застонала под мощным ударом сапога. Так сюда заходил только Быков. Можно опознать, не глядя. «Вот, привезли», — он протянул Ирине стеклянный флакончик с мутной жидкостью. «Типа клофелина, только круче». «А это не опасно?» — с беспокойством в голосе уточнила Голикова. «В правильных дозах ничего не опасно. Даже мышьяк. Начинает действовать через несколько минут после приема, вырубает даже лошадь. На уши этого очкарика. Просили предупредить, что на вкус горьковат, поэтому добавлять его надо не в воду, а в какой-нибудь напиток. Лучше в кофе». «А сколько капать?» «Сколько?» — гурман посмотрел сквозь пузырек на свет. «Долей весь флакон, не ошибешься». «Я серьезно». «Не волнуйся, не помрет твой басмач». «Значит, как договорились. Вырубится, сразу дай сигнал». Голикова хмуро кивнула и убрала флакончик в сумку. «И еще. Быков, словно ревнивый муж, строго постучал пальцем по столу. «Не заигрывайся там. Я все понимаю, но... В общем, если он тебя раскусит, мы прикрыть не успеем». Окинув взглядом небольшую комнату и письменный стол, внедренная разведчица не смогла сдержать коварной улыбки. Тот, кто глумится над беспорядком в дамской сумочке, никогда, вероятно, не видел рабочего стола в комнате холостяка. Стол Дениса представлял собой миниатюрную свалку и вполне мог бы послужить иллюстрацией к рассказу о разрухе в отдельно взятой квартире. Чашка с недопитым чаем стояла на аккуратно подстеленном обрывке газеты, а использованный заварочный пакетик преспокойно покоился на лазерном диске в окружении деталей от разобранного системного блока. Здесь же, вопреки всем правилам пожарной безопасности, дымился паяльник на подставке, лежало несколько заполненных винтиками пачек из-под сигарет, книги по компьютерам. Картину завершала тарелка со следами кетчупа, давно засохшего и потрескавшегося, как дно пересохшей речки. В расчищенном от хлама углу стола, словно спасенная картина на развалинах Рейхстага, стояла фотография, с которой смотрели обнявшийся мужчина и женщина лет 40. Ирина взяла фото. В чертах лица мужчины явно угадывалось сходство с нежданно свалившимся на нее в обувной мастерской ухажером. Вернув снимок на место, она огляделась. Прежде всего, заинтересовалась притаившимся в темном углу возле спинки тахты громоздким чемоданом на колесиках. Подойдя поближе, она прислушалась, а затем попыталась открыть красавца. Но замки оказались запертыми на ключ, а отмычек она не захватила. Да чего уж там, их у нее просто не было. Из коридора послышалось шарканье тапок, и в комнату, неся перед собой поднос с чашками и сахарницей, вошел подозреваемый в небогоугодных делах программист Малинин. Если бы на месте Ирины здесь и сейчас находился, к примеру, Быков, то он, не раздумывая, врезал бы по подносу ногой. Просто характер веселый. «Я так рад, что ты пришла!» — признался хозяин, ставя поднос на покоцанный журнальный столик, притулившийся между двух потертых жизнью кресел. «Только жаль, что заранее не предупредила. У меня, кроме кофе, ничего нет». «Я вообще-то случайно». Ирина осторожно присела на одно из кресел. «Тут рядом мастерская, которая нам форму подшивает. Просили срочно договор привезти. Ну, на обратном пути решила тебя проведать». «Ты даже не представляешь, насколько это была замечательная мысль. Только надо было позвонить, я бы за тобой заехал. На тебя мне бензина не жалко». «Меня ребята подкинули, а обратно сама как-нибудь. Денис, а у тебя соли нет?» «Это такой белый порошок, горьковатый на вкус. Надо посмотреть. А зачем? Сахар лучше, он сладкий». «Понимаешь, я кофе с солью люблю. Вкус усиливает». «Серьезно? Я слышал, что при варке соль добавляют в натуральный кофе, но чтобы и в растворимый». «И в растворимый тоже. Принеси, а». Едва разрабатываемый исчез из комнаты, Ирина достала из сумочки флакончик и коварно вылила половину его содержимого в чашку. «Вот», — вернувшийся через 16,5 секунд Малинин протянул гости солонку. «Помол номер 0. Приятного аппетита». «Спасибо». Гостья непринужденно, словно делала это уже много раз, бросила себе в чашку несколько кристалликов. Денис, с любопытством наклонив голову, сделал то же самое, осторожно размешал и попробовал кофе. «Слушай, а ведь и правда, совсем другой вкус». Ирина, поперхнувшись, закашлялась и, увидев, что Малинин привстал, намереваясь похлопать ее по спине, отрицательно замахала рукой. «Ничего, прошло». Он снова сел и сделал еще глоток отравы. «Ир, а тебе на работу срочно вернуться надо? Задержаться не можешь». «Зачем?» «Заехали бы с тобой в одно интересное место. Ты в вашем краеведческом музее давно была? Мне как раз туда надо. Не составишь компанию? Директор музея — потрясающий мужик. Представляешь, он где-то раскопал целый альбом с дореволюционными фотографиями города». В коридоре раздалась трель звонка. «Извини». Денис вышел в коридор и открыл входную дверь. На пороге лыбился незнакомый парень в простоватой одежде, характерной для жителей сельской местности. У его ног стоял мешок, тоже характерного вида. «Хозяин, картошка нужна. Своя, экологически чистая. Задешево отдам». «Нет, спасибо». «Да ты погоди, хозяйка-то твоя дома. Крикни ее, пусть посмотрит. Небось, лучше твоего в картошке разбирается». Ирина слышала разговор и сразу узнала по голосу Елагина и высунулась из комнаты. «Не нужна нам картошка, у нас своя, с дачи». «Ну, как хотите», — Сергей изобразил на физиономии разочарование. «А то ведь экологически чисто, без химии. И задарма, почти». «Вы в 18-ю квартиру загляните», — посоветовал Малинин. «Там бабушка одна живет. Может, ей надо?» Вернувшись в комнату, он уселся обратно в кресло и тряхнул головой, словно желающий протрезветь выпивоха. «Работал сегодня допоздна. Тяжеловато что-то. Да, так вот, эти снимки действительно уникальны. И директор музея выставку задумал сделать. Что-то вроде «Наш город сквозь призму времен». Старая фотография, а рядом новая. Как это место сейчас выглядит? Очень интересная идея. Помнишь, я тебе про флешку говорил, которую официанты отобрали? Там снимки были, которые я как раз для этой выставки готовил. Теперь кое-что заново фотографировать придется». Он допил кофе и, как-то странно взглянув на чашку, поставил ее на стол. «Между прочим, и ресторан, где мы с тобой так интересно поужинали, в этом списке значится. Оказывается, до революции на том месте тоже ресторан был, и тоже итальянский. Здорово, да? Его владельцем был Джакомо Локалетти, представитель старинного семейства поваров, чьи корни аж до 17 века прослеживаются. Их именем даже сыр назван. Так вот, фотографии интерьера ресторана Локалетти прекрасно сохранились. А вот с Дольче Витой прямо затык какая-то. Снаружи-то я нынешний вид ресторана еще раньше снял, а внутри не смог. Там в тот день свадьбу справляли, не зайти было. И когда ты вдруг предложила в Дольче Виту поехать, я снова удивился, какие совпадения в жизни случаются. А потом пожалел, что фотоаппарат с собой не взял. Совместил бы приятное с полезным. Ой, слушай, что-то мне не по себе как-то». «Что?» — встревожилась Ирина. «В голове шумит. Я же говорю, не выспался. Ничего, сейчас пройдет, я окно приоткрою. Не возражаешь?» Не дожидаясь ответа, Малинин тяжело поднялся и, подойдя к окну, распахнул его настежь. Затем, слегка пошатываясь, вернулся и снова уселся в кресло. «Знаешь, сейчас, когда этот, с картошкой, тебя хозяйка назвал, мне вдруг так приятно стало. Я бы не возражал. Только я тебе кое в чем признаться должен». «Ты в порядке?» Ирина уже начала волноваться. Ревнивый Быков мог ведь и грех на душу взять. «Может, неотложку вызвать?» «Нет, не надо, неотложка ко мне и не поедет. Я ведь почти нелегал. Страхового полиса нету». Денис откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Понимаешь, мне нельзя». «Что нельзя?» «Сейчас. Помнишь, я про отца рассказывал? Он не должен был в Чечню ехать. Мы с ним тогда поругались из-за какой-то ерунды. Вот он и нашел повод, чтобы не встречаться. Ну и поехал». «Не вини себя», — успокоила Ирина. «Это просто совпадение». «Когда я в школе учился, тоже случай был». Денис, казалось, уже не слышал ее. «Меня тогда двое мальчишек поколотили. Сильно поколотили. Через неделю один из них под машину попал. Калекой навсегда остался. А второй еще через 3 дня утонул. Я после того, как отец погиб, к батюшке ходил. В Бога не верю, а тут сам в церковь пошел. Он и сказал, что мне нельзя на людей сердиться. Еще была одна история». Денис умолк, и голова его бессильно свесилась на грудь, словно у плюшевого зайца. Ирина, приложив 2 пальца к сонной артерии, попробовала пульс. Толчки были слабые, но ритмичные. Почувствовав прикосновение, он вдруг открыл глаза. «Ничего, не беспокойся. Знаешь, когда ты на мои очки села, я ведь на тебя жутко рассердился, а потом вдруг испугался, что ты пораниться могла. У тебя все в порядке?» «Не волнуйся, у меня все хорошо». «Правда?» Денис попытался улыбнуться и взять ее за руку, но пальцы уже не слушались. «Я на тебя не буду никогда. А вообще, странно все у нас с тобой как-то. Нет-нет, я не против. Совсем не против, только странно». Ирина еще с минуту постояла возле него, после чего снова прощупала пульс. Пульс по-прежнему был слабым и ровным. Взяв с тахты одеяло, она аккуратно накрыла ему уснувшего и, стараясь ступать тихо, подошла к столу. Открыв ящик, Голикова обнаружила ноутбук. Оглянувшись на Малинина, она осторожно извлекла компьютер, поставила его на тахту и включила. Вскоре монитор перестал мигать, и на экране появилась заставка. Это был превосходно сделанный коллаж. Счастливое улыбающееся лицо юной девушки с развивающимися на ветру волосами как бы проступало откуда-то из пустоты на фоне цветочной поляны и ясного синего неба. Ирина невольно залюбовалась, а потом вдруг вздрогнула. В девушке она узнала себя. Ту, которая давным-давно стояла в окружении подруг на пьедестале почета. Фотошоп помогает делать настоящие чудеса. Ей вдруг стало неловко, словно она сделала какую-то гадость и сама от себя пытается ее скрыть. Мол, я тут ни при чем, само получилось. Словно убегая от самой себя, она быстро пролистала файлы, но ничего противозаконного не обнаружила, если не считать скачанного из сети ролика с президентом. Но так как это был президент США, предъявить хозяину вряд ли что-то было можно. Выключив аппарат и спрятав его вместо стола под подушку жертвы оперативной разработки, Ирина приблизилась к окну, плотно задернула шторы и вышла в коридор. На душе было тошно. И страшно. И пойманной птицей билась мысль: «А как он? Как же он?» Через пару минут с лестницы донеслись звуки продвижения слоновьего стада. Ирина отперла дверь и впустила в квартиру нарушителей УПК и Конституции Быкова с Елагиным. «Все, отрубился?» — с нескрываемой надеждой спросил первый. Неприязненно глянув на коллег, шпионка кивнула. «Отлично. Так, Серега, снимаем ботинки, чтобы не топтать и не наследить, и начинаем по-быстрому работать. На тебе кухня, ванна и прочие злачные места. Я шмонаю комнату. Эх, Пикассо нет, в компьютере бы пошарить. Нет, кухню обыщу тоже я». «Там нет ничего», — упредила Ирина. «Где?» «В холодильнике. И в компьютере тоже. Он на столе, разобранный». Кленов отстучал на столе СОС, допустив не больше двух ошибок. «Ты объясни одну вещь. Если наш басмач ловко, по твоим же словам, маскируется, ничего криминального в адресе не держит, то почему он с пистолетом так по-детски прокололся?» «Ну, во-первых, от проколов не застрахован никто», — резонно возразил бывалый лазутчик Быков. «А во-вторых, не такой уж он и ловкий. Чемодан со шмотками в квартире все же прячет». «При чем тут шмотки?» «А на кой хрен ему женские шубы и сапоги? На трансвестита вроде не похож. Шубка там, кстати сказать, совсем не дешевая, да и сапожки не Китай. Вернее, Китай, но с итальянской лейблой. Так что сказка о том, что он купил их в подарок любимой маме, не проканает. Нынче ремонтом компьютеров на меха да натуральную кожу не заработаешь. Наверняка вещички краденые». «Сомневаюсь. Если он террорист, на мелочевку размениваться не станет». «Талантливый человек талантлив во всем», — осторожно заметил Елагин. «И ничто человеческое ему не чуждо. Если есть непыльная возможность на ходу деньги с пола поднять, кто же откажется? И чемодан, может, вовсе не его. Кто-либо из дружественного тейпа постеречь попросил в порядке договора о взаимопомощи». «А ты, между прочим, почему здесь?» — покосился на Сергея Кленов. «Кто Ирину в управление сопровождает?» «Солома. Фарид опять сломался, и он ее на своей машине повез. Оттуда на вокзал поедут мать встречать. Димуля их до квартиры проводит, а после Ирина обещала из дома не отлучаться, поэтому...» Елагин не успел закончить свою мысль. В дверь постучали. «Войдите», — разрешил командир. В кабинете материализовался художник Репин с ноутбуком в руках. Головой он, что ли, в дверь стучался? «Здравия желаю. Леди Гамильтон, и вы, кажется, поторопились со шмоном». «Почему?» — не понял Быков. «Я никуда не торопился». «Сейчас». Запустив аппарат, Анатолий склонился над клавиатурой. «Здесь запись его разговоров по домашнему телефону. В предыдущие дни ничего интересного. Обычные базары, в основном про компьютер, да про выставку какую-то. А вчера вечером... Вот». «Алло, Денис?» — послышался из динамиков голос, в котором явно проскальзывал кавказский акцент. «Да, это Ильяс». «А, привет. Завтра встречай, 6-й вагон. В 14:40 у вас будем». «Договорились. Тележку прихвати, посылка тяжелая, и лучше не ронять». «Да-да, конечно». «Все, до встречи». Репин остановил запись и торжествующе посмотрел на коллег. «Ну и какие будут мысли насчет посылочки, господа? Которая тяжелая и с которой нежно обращаться нужно». «Господ в 17-м ликвидировали», — напомнил Быков. «А в посылке что угодно, хоть баклажаны маринованные». «Кто о чем, Алеша, о жратве? Тебя к соломе бы в напарнике, баклажан. Вы тогда весь город без харчей оставите. А в посылке как пить дать? Либо взрывчатка, либо...» Репин на пару секунд завис. «Взрывчатка». «У нас же кинолог есть», — подал голос Елагин. «Его Атос взрывчатку с 2 метров чует, если не врет. В смысле, кинолог». «Мысль?» — кивнул Репин. «А повод подвести клиента под собачку всегда найдем». «Ну уж нет», — решительно отрезал Кленов. Мне эти ваши игры с самого начала не нравились. А тут тем более. А если он возьмет, да швырнет вам эту посылку под ноги? Это же вокзал. Николаич, да мы ж... Нет, я сказал. До конца этого гребаного форума никаких комбинаций. Я уже без валерьянки уснуть не могу. Значит так, Маленина не трогать. Я сейчас свяжусь с руководством. Пусть подключаются, ставят прослушку, проглядку, в общем, решают вопрос. А вы без самодеятельности. Это приказ. До кого не дойдет, объясню на ринге. Свободны. Баклажаны, блин. Быков так ткнул в бок старшему группы наружного наблюдения, что чуть не сломал бедняге ребро. Вон он, видишь, в очках возле табло. В синей рубашке? Ага. Старший нажал спрятанный в кармане брюк манипулятор и, слегка наклонив голову к воротнику, негромко произнес. «Грузчики бригадиру. Товар на месте. В адрес упакуйте, дайте знать, хорошо?» — попросил Быков. Потом полез в карман и достал фотографию Руслана. «Там этот дуст может появиться. Если они в контакт вступят, зафиксируйте. Лады?» Старший взял фото, кивнул и отправился делать неблагодарную, аморальную и, по большому счету, подлую работу. Следить за живыми людьми разве не подлость? Примерно через час он, как и договаривались, отзвонился Быкову. Объект отвез посылку домой, вышел налегке, в другой одежде, сел в машину и через центр поехал на Пролетарскую. «Куда?» — не понял Быков. «На Пролетарской улице жила Ирина». «На улицу Пролетарскую. Там поднялся, минут через пять вышел с женщиной, сели в машину и проследовали обратно в квартиру на Чехова. Сейчас находятся в адресе. От Пролетарской за ними следили». «Кто?» «Тот тип, фотку которого ты передал. На черной семерке. Мы их зафиксировали». «Почему их?» «Он не один был, с какой-то женщиной. Кавказского типа. Лет 40. Может, больше. Седая вся». «Где они сейчас?» «Уехали, мы их вести не стали. Не разорваться, пост всего один. Остальные гостей форму пасут». «Ладно, спасибо». Быков набрал номер Репина. «Пикассо, долбанная, кончай картинки рисовать, дуй в адрес к очкарику и вытаскивай Ирку. Тебе ближе». «А не проще ли ей позвонить, чтобы сама ушла? Или смс-ку скинуть?» «Ага, охранять ее тоже мобильник будет. Мудил у нее осият на хвосте». «Николаич, ну что за срочный сбор?» Ирина выглядела жутко раздраженной, словно участник шоу «Избей звезду». «Подняли шум из-за ерунды. Денис меня на ужин пригласил. И так после вашего кофе еле в себя пришел бедняга. Ему мать посылку прислала из Кизляра, домашнее вино и продукты. У них сосед Илья с проводником работает, она с ним и...» «Ты уверена, что там только харчи?» «Сама распаковывать помогала». Ирина поставила на стол полиэтиленовый пакет. «Вот, сказал, чтобы вас покормила. А то пока формы поесть нормально некогда». В пакете оказалась бутылка вина, шмат вяленого мяса, тонкий, аккуратно проложенный промасленной бумагой лаваш, стеклянная банка с консервированными баклажанами и пакетик с зеленью. «Я ж сразу сказал, что там баклажаны», — гордо расправил плечи провидец Быков. «А вы взрывчатка, взрывчатка. Интересно, в вино не подсыпал что-нибудь? Надо Солому позвать, пусть дегустирует. У него опыт». «Погоди с вином», — командир перевел взгляд на Репина. «Тебе наружка снимки сбросила?» «Это ж секретная информация, они по почте такое не передают, поэтому я сам стырил. Защита у них детская». Он достал из сумки ноутбук, включил и развернул монитор к Ирине. «Узнаешь?» «Осият». «Вот потому и срочный сбор по тревоге. Они за тобой чуть не в открытый уходят, а ты одна ездишь». «Почему одна? С Денисом?» «Ага, хорош телохранитель. Что делать будем, товарищи коммунисты?» Клёнов забарабанил песенку о белогривых лошадках. «Мимо белого яблока луны». «Перехват вводить надо», — сходу предложил стратег Быков. «Номер машины наружка срисовала. Блокпостов по городу полно, куда они денутся?» «А что ты им предъявишь, кроме немытой тачки?» — поинтересовался правозащитник Репин. «Если у них оружие или наркоты в машине не будет, то какие у нас основания для задержания?» «Здрасте. А кто Аслану помогал?» «Это еще доказать надо», — поддержал подчиненный Клёнов. «Дело Буданова не забыли? А если еще история с их детьми выплывет, так все по уши в дерьме окажемся». «Так что же, ждать, пока они Ирину пристрелят?» — вскинулся Быков. «Да я им лично ящик патронов в багажник суну». «Слушайте, что вы все время каркаете?» — возмутилась Голикова. «То похитят, то пристрелят. Оракулы». «Погоди, Ир», — поморщился Клёнов. «Серьезный вопрос обсуждаем, а не бюджет области. Еще раз предлагаю, может, тебе лучше уехать?» «В Америку и операцию пластическую сделать. Ты же знаешь, захотят — найдут. Значит, нужно сделать так, чтобы больше не искали. Голосом простуженного палача предложил Репин. Совсем. Оптом замочить, — покосился на него Быков. Мочить никого не надо. Есть у меня идейка, почти бескровная. Эдакий сюрреализмик в стиле Сальвадора Дали. «La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque la falta, la patita principal». Старенькая песенка лилась из стареньких колонок старенького автомобиля. «Славная песня, не правда ли?» — улыбнулся Денис, отстукивая пальцами по рулю ритм мелодии. «Специально для тебя скачал пиратским образом». «Спасибо, я ее в детстве очень любила». Это значит, что уже в детстве в тебе жила подсознательная любовь к Мексике. Хотя песня, строго говоря, не мексиканская народная, как ее объявляют, а испанская. Но по всему миру разошлась именно из Мексики. Сегодня известно более 5 миллионов вариантов ее перевода. Больше, чем у Бесами Мучо. А оригинальный текст удивительно прост. «Таракашка, таракашка, ты никуда не убежишь, потому что у тебя нет передней ноги». Правда? Вот такие замечательные песни поет простой мексиканский народ. Ирина покосилась на спутника и, виновата, словно охотник, вместо кабана, застреливший загонщика, произнесла. «Вообще-то, насчет Мексики я...» Но в этот момент, как случается в дешевых сериалах, в кармане у Дениса зазвонил мобильник. «Извини». «Да? Да, я. Что? Ерунда какая-то. Когда?» «Нет, этого не может быть». «Ну хорошо, только если ненадолго. Куда именно подъезжать?» Малинин выслушал ответ, отключил телефон и притормозил, чтобы не протаранить бампер подвернувшегося автобуса. «Ничего не понимаю. Представляешь, звонят из милиции и утверждают, что сегодня утром я сбил кого-то на своей машине, а потом скрылся с места происшествия. Просят прямо сейчас подъехать к ним в управление». «В таких случаях обычно сами приезжают», — подсказала опытная сотрудница правоохранительных органов. «Человека сбить, не столб своротить». «Вот и я думаю, что ерунда какая-то. Давай-ка лучше подъедем, чтобы сразу вопрос решить. Там пообещали, что ненадолго, лет на 5». Возле здания УВД их уже дожидались. Господин неспортивного сложения в белой футболке поднял руку и указал на ворота во двор. Малинин послушно заехал внутрь, поставил машину на ручник, как требуют строгие правила, затем оба вышли из салона. «Капитан Бухаров, криминальная милиция», — представился подошедший оперативник. «Не слышали о таком?» «Боюсь, что нет». «Ну, бояться как раз следовало, если б слышали. Документы на машину и ваши права, будьте добры». Малинин послушно протянул требуемое. Капитан неторопливо изучил права и паспорт транспортного средства, даже попробовал их на зуб, не фальшивка ли. Потом вернул хозяину. «Послушайте, это недоразумение какое-то», — справедливо возмутился программист. «Я никого не сбивал, потому что никого не сбивал никогда. Можете сами убедиться, на машине ни вмятин, ни царапин, и фары целы». «Да нет здесь никакого недоразумения. Я все сейчас объясню, только прежде ответьте на несколько вопросов. Вы, Денис Николаевич, если не секрет, чем на хлеб зарабатываете? И на масло?» «Ремонтирую компьютеры», — не тая взгляда, ответил Денис. «Надеюсь, это не криминал?» «Господь с вами, напротив, если визиточку дадите, буду благодарен. Возникают иногда проблемы. А как насчет частного извоза? Не промышляете?» «Специально? Нет. Но если случай представится, сотню на дороге подберу». Оперативник, понимающе кивнул. «Тогда припомните, пожалуйста, не подбирали ли вы сотню или около того 5 числа в районе 14:30? А главное, на какой дороге?» «5-го?» Малинин полез в бумажник за календариком. «Так сразу и... Хотя подождите, это же как раз в тот день было». «Да, конечно же, помню, на Кирова, недалеко от рынка, меня тормознул парень. Рыженький такой. Он еще очень спешил. На вокзал мать встречать. 200 рублей дал, чтобы с ветерком. Но на Гагарина мы в пробке встали. И надолго. Он подождал с минуту, а потом сказал, что отсюда уже пешком быстрее будет. И вышел. Я следом выскочил, деньги хотел вернуть, раз уж до места не довез. Но тот отмахнулся и убежал. А я, когда обратно садился, то за торчащий корень сандалии зацепился и ремешок порвал. Пришлось срочно парковаться и мастерскую искать, а то ни идти толком не мог, ни педаль нажимать». Услышав эту горькую правду, Ирина посмотрела на кавалера растерянно. Так обычно смотрят друг на друга персонажи индийского кино, узнав, что они близкие родственники. «Бабка! Сын!» «А сидел он где?» — продолжал дознаваться Бухаров. «Рядом с вами?» «Нет, сзади». Оперативник снова кивнул. «Все правильно, сзади прятаться легче. Визитку свою зачем ему дали?» «Я визитки всем раздаю, это норма бизнеса». «Понятно. Придется, Денис Николаевич, вашу машину досмотреть. Это норма сыска». Он обернулся к сидевшим на лавочке молодым людям. «Понятые». Дождавшись, когда те подойдут, Бухаров распахнул заднюю дверцу машины и с улыбкой фокусника запустил руку под переднее пассажирское сиденье. В следующий миг взором присутствующих предстал пистолет Макарова. Фокус удался. Лицо Дениса позеленело от праведного гнева. Еще бы, о подкинутых пистолетах или наркотиках в этой стране знают даже детсадовцы, а то и младенцы. «Вот так», — улыбнулся довольный эффектом оперативник. «Это вам не вирусы гонять. Понятые, видели?» «Это не мой», — ошарашенно посмотрел на него Денис. «Все так говорят», — поспешил успокоить его Бухаров. «Но не волнуйтесь. Так вот, 5 августа двое закадычных приятелей попытались ограбить обменник на улице Королева. Но неудачно. Кассирша оказалась не из пугливых и такой ор подняла, что тут же вся милиция сбежалась. Благо форум. Одного схватили, а второй, рыжий, в зеленом спортивном костюме, удрал. С вашей помощью удрал, Денис Николаевич. Спасибо вам большое и толстое». «Да вы что?» — вытаращился тот. «Думаете, что я с ним заодно?» «Боже, сохрани. Если бы я так думал, мы бы сами за вами приехали. Без приглашения. Просто перед блокпостом ваш пассажир таким вот макаром от пистолетика избавился. Но потом собирался за ним вернуться. Вещь нужная». «Да не успел. Тормознули мы его за другие приключения. И 2 недели кололи-кололи, пока не раскололи. А уж машинку вашу найти — дело пустяковое, так что вы у нас теперь свидетелем проходите. Но это гораздо лучше, чем обвиняемым. Для здоровья полезней. Опознать-то рыжего сможете?» «Смогу, наверное». «Вот и славно. А машину, извините, до вечера у нас оставить придется. Следователь ее наверняка тоже осмотреть захочет. Вы не волнуйтесь, сохранность гарантируется. Как осмотр закончит, сразу перезвоню. Ключики, будьте добры». Малинин протянул Бухарову ключи и вдруг, словно сообразив что-то, радостно спросил. «Постойте, а как же человек, которого сбили? Если это не я, значит, это сделала другая машина, похожая на мою. Возможно, кто-то...» «Ну, вы совсем уж. Да не было никакого сбитого человека, Денис Николаевич. Тьфу-тьфу-тьфу, как говорится. Что же мне, про пистолет по телефону надо было вам рассказывать? Слушают же нас. Форум!» Он хотел добавить еще что-то, но в этот момент Ирина, которая до сих пор наблюдала за всем происходящим относительно спокойно, тоже громко засмеялась. «Ты чего, Ир?» «Да просто представила тебя в маске и с пистолетом. Жесть!» Они прошли на террасу открытого кафе на набережной и сели за столиком под дырявым зонтом. «Разруха? Финансовый кризис?» «Знаешь», — начал Денис, когда официантка, принеся мороженое и сок со льдом, отошла от их столика. «Я в сети прочитал историю про одного американца. Он бросил обманутую им девушку. Брат этой девушки решил отомстить и, явившись к обидчику, выстрелил в него из револьвера. Тот схватился за голову и упал. Брат, думая, что убил его, застрелился сам. Прямо на месте. Но позже оказалось, что он промахнулся, а пуля, лишь оцарапав лицо обидчика, застряла в стволе дерева, возле которого он стоял. А спустя 20 лет этот мужик решил дерево выкорчевать. Оно было уже старое и мешало строительству. Чтобы облегчить себе задачу, он привязал к дереву несколько динамитных шашек и подорвал их. И представь себе, от взрыва пуля, все еще сидевшая в его стволе, вылетела и угодила этому товарищу в голову. И убила его на месте. Поразительно, да? Пуля, нашедшая цель через 20 лет». «Ты это к чему?» — спросила Голикова, почувствовав вдруг противную дрожь в руках. Явно не от мороженого. «К нашему с тобой разговору о судьбе. Все-таки она есть. Как говорил Воланд, кирпич никогда ни с того ни с сего на голову не свалится. И, порвавшийся ремешок, не случайность. Жизнь, она как домино, одна костяшка толкает другую. Разве не так?» Ирина отставила вазочку с мороженым и поднялась со стула. Не хочется что-то. Пойдем. Они свернули на Бульварную и двинулись в сторону проспекта Космонавта Гагарина. Возле продуктового магазина он остановился. «Ты черные макароны в этом маркете покупала?» Он указал на торговый центр. Ирина кивнула. «Так, может, я тоже куплю? А то твой шедевр так и не распробовал». «Нет, я... Короче, остались еще макароны. Их и надо всего несколько штук». «А грибы? А ветчина?» «Не обязательно. Можно заменить суррогатами». «Подожди», — мягко перебил Денис, коснувшись ее руки. «Мне здесь кое-что нужно. Только не уходи, ладно?» Он вернулся из магазина буквально через 3 минуты с пакетом в руках. «Повезло. Есть! И именно крик!» «Какой крик?» — не поняла Голькова. «Не крик, а крик. Пиво такое вишневое. В Бельгии делают». Ирина нетерпеливо посмотрела на часы. «Денис, ты извини, мне домой надо». «Не вопрос, я провожу». Голькова хотела что-то возразить, но потом повернулась и двинулась дальше. Кавалер отправился следом. Асият проснулась от шепота Руслана, ибо сон ее был тревожен. «Опять около нее ошивается. И на тачке катает, и гуляют вместе. Любовник, наверное. На охрану не слишком похож». «Давай за ними». «А если узнает?» «Не узнает. Стекла темные». Семерка отъехала от тротуара и медленно двинулась следом за парой, идущей по направлению к арке двора. Асият открыла сумку, лежавшую на полу у ног, и извлекла автомат с коротким стволом. Судя по зарубкам на магазине, не игрушечный. «Поравняешься с ними, останови». Руслан кивнул, но, увидев в зеркало появившееся оружие, сразу нажал на тормоз и выключил двигатель. «Подожди, мы договаривались, что я только прослежу». «А я тебя стрелять и не заставляю». «Тебе легко говорить, у меня семья. И так уже на грани был, когда она за мной на чердак полезла. Аллах помог, больше я не...» «У меня тоже была семья». Жестко перебила Асият и опустила на глаза шапочку с прорезями для глаз. «Теперь ее нет, и терять мне нечего. Поэтому сейчас ты будешь делать то, что скажу я. Заводи». Ирина остановилась возле арки. «Все, дальше провожать не надо. Иди». «Ира, как же...» Денис приоткрыл пакет с бутылками. «Не сейчас. Пожалуйста, иди. У меня голова разболелась». «Что случилось? Я тебя чем-то обидел?» Ответить Ирина не успела. Впрочем, и не собиралась. Все, что произошло в последующие несколько секунд, показалось Денису жесткой вирусной атакой неизвестного хакера. Перед ними с визгом затормозил черный джип с тонированными стеклами. Со стороны пассажирского сиденья на свет Божий выскочила фигура в черном, с черной маской на лице. И в руках у фигуры был натуральный черный автомат. И черное дуло автомата уставилось прямо в живот Ирине. И тут простой, обычный программист совершил то, что, как говорят у нас с высоких трибун, остается в памяти народной на века. Подвиг, за который награждают. И нередко посмертно. Чтобы потом назвать именем героя топонимический объект. Двери закрываются. Следующая остановка — бульвар программиста Малинина. Денис просто прыгнул навстречу черной фигуре и закрыл своим тощим телом любимую женщину. Вызвал огонь на себя. И огонь не заставил ждать. 3 выстрела. 3 коротких удара взметнули в воздух испуганных птиц и запищали сигнализации потревоженных машин. Вновь нарушился хрупкий баланс сил добра и зла. Но удивительное дело, Денис совершенно не почувствовал боли. Может, это шок? Или пули теперь такие? Гуманные, с обезболивающим средством. Он медленно повернулся к Ирине и понял, что опоздал. На ее белоснежной куртке отчетливо проступало 3 алых пятна. Стрелок на всякий случай жестом показал, что пули обогнули препятствие и долетели куда надо. Видимо, специальные. «Нет!» — заорал Денис. Заорал так, будто правительство повсеместно запретило использование интернета, и в следующий же миг выхватил из пакета бутылку с пивом и метнул ее в стрелка. Бросок вышел не очень эффективным, но эффектным. Хруст автомобильного стекла смешался со звоном разбивающейся бутылки. Баланс немного восстановился. Снаряд еще находился в полете, а несостоявшийся герой с воплем «убью» сам бросился на черного человека. Атака оказалась успешнее, чем бросок. Стрелявший хоть и устоял на ногах, но равновесие потерял. а нападавший, влекомый жаждой мести, выжил из ситуации максимум возможного. Удары посыпались на супостата, и тот упал на колено, едва успевая прикрывать лицо руками. Программист уже готов был добить врага, но вдруг сзади на его плечах кто-то повис. «Стой! Денис! Я жива! Жива!» Он опустил занесенную для смертельного удара руку и уставился на Ирину. Как на смерть, у которой вместо косы оказалась газонокосилка. Стрелок, не дожидаясь выхода взбесившегося ухажера из ступора, поднялся и прыгнул в машину. Завизжали покрышки, и джип рванул с места происшествия. «Пошли отсюда! Быстрее!» — схватила его за руку Ирина. «Я тебе все объясню!» Ей было наплевать на сорванную операцию. Больше всего ее сейчас волновало то, что испытал он, пытаясь ее защитить живую или отомстить за мертвую. В состоянии аффекта, но значит и в состоянии. Она просто не могла больше притворяться. И она с силой потащила несчастного компьютерщика за собой в парадную. Там убитая расстегнула куртку и с остервенением начала срывать с себя провода, ведшие от закрепленного на поясе блочка к пришитым на куртке изнутри красящим пиропатронам. «Это что?» Денис все еще не мог прийти в себя. «У киношников одолжили». «Очки», — пробормотал Денис. Очередные разбитые очки остались на газоне в память о подвиге. Руслан обернулся и испуганно уставился на Асият. «Это... что было?» Таня ответила. Быстро спрятала автомат обратно в сумку и, сузив глаза, внимательно наблюдала за тем, как исчезает из виду черный джип, из которого только что стреляли по Ирине, как ее ухажер пытается этот джип задержать, как сама Ирина вдруг вскакивает и бросается к нему и уводит его за собой. «Она что, жива?» В вытаращенных глазах Руслана не было и проблеска понимания. «Ее же в упор!» «Как видишь», — процедила Асият сквозь зубы. «Все, как хочешь, а я уезжаю. К шайтану такие заморочки!» Подъехавшие через 5 минут специально подговоренные врачи и скорой на месте происшествия ничего не обнаружили и умчались оказывать помощь тем, кому она действительно была необходима. Сергей Елагин закончил накладывать Быкову на голову повязку, заклеил пластырем небольшой порез на скуле и, едва сдерживая смех, подал ему настольное зеркало. «Ну, полюбуйся, Алексей Роман, чего к тебе очкарику делал? Даже как-то за отряд обидно». «Ага, смейся, он же на эмоциях был», — вяло огрызнулся тот, глядя на свое отражение. «Попадись он мне на ринге, камни на камни бы! Еще и рубашку пивом залил. Пиво какое-то левое, вишней воняет. Все у него не как у людей, хакер хренов». «Да не убивайся ты так, ведь сегодня уже есть новый Ариэль с бифидобактериями. А голова у сотрудника органов внутренних дел с жизненно важным органом все равно не является, так что службу нести сможешь. Слушай, а какого черта он возле Ирины оказался? Должны же были без него все провернуть». «А мы что, виноваты? Договаривались строго по времени, думали, Ирка от него отделается. А он все не отлипает, а не отлипает. Ну, прикинули, что для пущего эффекта даже не помешает, если он сдрейфит и удерет от страха. И обстановка позволяла. Людей мало, тачек почти нет. Ну, мы и...» А он вместо этого под дуло встал. Всю комбинацию испохабил. Ирка тоже хороша, вскочила и давай его успокаивать. Не могла 5 минут полежать спокойно. Труп называется. «Да если бы она его не остановила, он бы ваш джип вообще в металлолом превратил», — усмехнулся Елагин. «А тебя бы на больняк отправил. Классно вы смотрелись со стороны». Быков не ответил. Он снова посмотрелся в зеркало и со злостью швырнул его на койку. «Ни хрена себе бескровная идейка! Сальвадор Дали! Сальвадор Дали! Чтоб я еще хоть раз на эти бредовые авантюры подписался! А где, кстати, сам художничек?» «Домой поехал. Капитулировать. Типа, чистосердечное признание облегчает участь. Ему ведь, если разобраться, гораздо хуже твоего. Твоя-то тыква не слишком пострадала. Выражаясь языком медицины, кость не задета, так что до очередной свадьбы заживет. А вот нашему Пикассо, его Ленка за разбитое стекло да за перепачканный салон точно черепок проломит. Если очень повезет, то наш общий друг отделается тяжкими телесными. Статья 111. «Не, нахрен», — псевдокиллер поднялся с койки. «В жизни, конечно, всегда есть место подвигу, но лично меня в этом месте больше не свербит. Теперь ваша солома очередь Ирку охранять. Клёнов перевернул газету несколько раз, словно проверяя, настоящая ли. С напечатанной на первой полосе утреннего выпуска Юрьевского вестника фотографии на него смотрела майор Голикова. Она была в форменной одежде, а сама фотография — в траурной рамке. «Погибла при исполнении. Память навсегда сохранится». Ну и так далее. Он поднял глаза на комбинаторов Репина и Быкова. «Да, заварили кашу. С такими подчиненными я даже и до инфаркта не дотяну. Либо сразу в гроб, либо на нары. Третьего не дано». «Как такое вышло?» «Текст и фотографию газетчикам заранее дали. Они напечатали», — хмуро пояснил Репин. «Ну, не срослось». «А что, сразу в редакцию позвонить и отбой дать? Ты не догадался?» «Да не до отбоя мне было, Николаич. Ленка как машину увидела, такое устроила. Скажи спасибо, что еще один некролог заказывать не пришлось». В дверь постучали. «Вызывали, Иван Николаевич?» Просунулась в кабинет, погибшая при исполнении. «Заходи», — кивнул тот. «Ты только это... спокойно, ладно?» Командир протянул подчиненной газету. «Вот, покойная, прости господи». Увидев фото, Ирина возмутилась не по-детски. «Вы что, со своим сюрреализмом совсем рехнулись?» «Ир, это газетчики», — попробовал оправдаться Быков. «Мы предупредили, чтобы без отмашки не печатать, а они...» «Я не о том. Вы где такую страшную карточку откопали? Я ж на ней как лохудра новозеландская. Это разве прическа? Не могли у меня нормальную фотографию попросить?» Репин, как истинный джентльмен, перевел стрелки на друга. «Так мы, знаешь, как-то об этом не подумали. Леха снимок в личном деле взял. Да какая разница?» «Для меня большая. Весь город...» «Товарищ полковник, теперь из промышленного РУВД звонят», — перебил ее раздавшийся из селектора голос дежурного. «Они тоже деньги собирают на похороны, спрашивают, куда привозить. Что отвечать-то?» «Надо брать», — шепнул практичный Быков. «Пригодятся». Командир страдальчески сморщился. «Типун тебе! Отвечай, что пусть деньги пока у себя держат. Сообщим дополнительно. А меня нет». Он отключил селектор. И вот так уже с утра. Даже с телевидения звонили, материал хотят сделать. «Анатолий, дуй прямо сейчас в редакцию, пусть готовят опровержение». «Может, подождем, а? Вдруг горцы клюнут». «Поезжай, я сказал. Сыт по горло вашими оперативными комбинациями. Он с Лехой вместе поезжай. Вдвоем там что-нибудь соврете. На свой вкус». Братья по оружию поспешили из кабинета, пока Клёнов не пригласил их в воспитательных целях на ринг. «Ну так что?» — посмотрел командир на Ирину. «Получается, с Малининым ошибочка вышла». «Не факт», — улыбнулась та. «В смысле?» «Вы ошиблись, а я нет». «И что ты ему сказала?» «Все, всю правду, за исключением того, чьи были картины, и что я бывший контрснайпер». «Погоди», — не понял командир, — «почему бывший?» «Так убили меня, Николаич», — Ирина кивнула на газету. «Погибла при исполнении служебных обязанностей. Теперь я обычный инспектор по тылу». Клёнов встал и прошелся по кабинету. Затем снова сел напротив. «Ир, дело твое, конечно, но... почему? Боишься?» «Нет, просто надоело убивать людей». «Понимаю. Знаешь, не люблю громких фраз, но... если не будешь убивать ты, то кто-то будет убивать нас. И не только нас. Долг перед Родиной — не просто слова». «Так, но я ведь женщина, Иван Николаевич. Вы все просто ко мне привыкли и перестали это замечать. А я обычная русская баба, которой уже хорошо за 30, у которой перед Родиной есть и другой долг. Бабий. Есть еще вопросы?» Командир печально улыбнулся. «Спасибо тебе, Риш. Ты вот что. Поезжай сейчас домой. Отдохни, выспись, ладно? Фарид тебя отвезет. И Сергей подежурит пока. А потом его солома сменит». Собровский автобус не спеша пылил по городу, словно вез экскурсионную группу. Сейчас торопиться было некуда. Голикова флегматично глядела в окно и лениво слушала разговор Елагина с Фаридом Моториным. «Ну и что?» — переспросил Сергей. «А ничего. 3 дня я его вылавливал, но заявление принять заставил». «И ты думаешь, они найдут?» «Нет, конечно. Вещички эти давно уже пропиты, но дело принципа». Елагин проводил взглядом хозяйственный магазин, где снова объявили тотальную распродажу плитки. потом вернулся к беседе. «Не, у нас такого не водилось. Серебряков за подобные штучки шкуру бы спустил. И с самого виновного, и с начальника розыска. Наши артисты по-другому материалы мылили. Степа Владимиров вообще мастер был в этом деле. Ему даже кликуху дали «мастер-класс». Вот кто умел терпило обработать. Приходит к нему как-то бабушка. У той мешок с капустой из подвала уперли. То ли бомжи, то ли соседи. Другой бы, может, послал в грубой форме. Но Степа — душа человек. Правильно, что к нам пришли, — говорит. Мы как раз сейчас взяли одного деятеля с капустой. Он, правда, утверждает, что на рынке купил, но с вашей помощью мы его быстро к стенке припрем. Готовы опознать? Как же я его опознаю, миленький? Я же не видела, кто капусту украл. Понятно, что не видели, поэтому опознавать будете не вора, а капусту. Если опознаете, то скажете, что она ваша, и пойдет супчик на нары лет на 5. И что с того, что 3 детей? Раз дети, так и воровать можно. Тут уж старушка сомневаться начала. Как, мол, капусту-то отличишь? Капуста, она капуста и есть. А вдруг ошибусь? Тогда грех на душу. А Степа ей, без опознания гражданочка никак нельзя. Закон требует, чтобы все точно было. Ну, пошли капусту смотреть. Короче, бабулька грех на душу брать не стала. Вот так и боремся с преступностью. А с другой стороны, правда, как капусту опознать? Когда они подъехали к дому, Елагин подсел к Ирине. «Ир, слушай, меня тут в прокуратуру опять вызывают по поводу той моей стрельбы. Я не стал при Николаевиче говорить, народ все равно нет. В общем, я сейчас туда, как закончу, сразу к тебе, лады?» Ирина кивнула. «Да разве ж так можно, Ир?» Мать в расстройстве ткнула пальцем лежавшую на столе газету. «Это ведь грех, да и примета плохая». «У нас, мама, это по-другому называется. Оперативная комбинация», — терпеливо пояснила Ирина, снимая с гвоздиков картины художника Репина и ставя их у стены. «По работе так надо было, понимаешь?» «Какая ж это комбинация, если тетя Зина с сердцем слегла? Телефон отключить пришлось, отбоя нет от соболезнований. Отец Николай даже позвонил, сказал, бесплатно панихиду отслужит. Как теперь людям в глаза смотреть?» «Как и раньше. Прямо. Между прочим, примета такая есть. Если человека при жизни покойником объявили, то проживет долго». Ирина сняла очередную картину, полюбовалась на нее, а затем повернула полотно к матери. Хорошо, хоть ее заранее предупредили, а то страшно подумать. «Мам, как думаешь, что здесь нарисовано?» Та взглянула, неопределенно пожала плечами. «Я в этом не очень разбираюсь. Наверное, мужчина какой-то. Правда? А почему?» «Не знаю, так мне показалось. Здоровый мужик, вроде как Димка Смолин ваш, то есть Соломин. Ладно, пойду свечку за здравие поставлю, да и отцу Николаю объяснить надо. Ты как себя чувствуешь?» «Нормально». «Все равно лишняя свечечка не помешает». Нина Михайловна ушла в прихожую. Под аркой она остановилась. Показалось, что косынку дома оставила. А без нее в церковь не пойдешь. Она себе такого не могла позволить. Полезла в сумку. Нет, косынка оказалась на месте. Оторвавшись от сумки, она встретилась взглядом с незнакомой женщиной. Та как раз входила в арку с улицы. В руках полутораметровый рулон полиэтилена. Обычно таким дачники закрывают парники. Женщина была не из их двора. Голиковы жили в доме на Пролетарской уже без малого 30 лет, и Нина Михайловна знала здесь всех. Разумеется, в появлении постороннего человека не было ничего необычного. Мало ли кто к кому и по какому делу может идти. Но что-то Нину Михайловну насторожило. Какой-то тяжелый, отрешенный взгляд был у незнакомки. Да и полиэтилен. Вроде парники в это время не делают. Нина Михайловна остановилась и обернулась. Но женщина уже скрылась из виду. Постояв пару секунд, Нина Михайловна продолжила путь. Звонок в дверь оторвал Ирину от деструктивного занятия. Она приводила в первичное состояние свое орудие труда — снайперскую винтовку СВ-98. Каждый уважающий себя снайпер настраивает инструмент под себя. Это что-то вроде тюнинга. Но когда сдаешь дела, будь любезен, верни инвентарь в том состоянии, в котором принял. Заниматься этим в кладовой или оружейке не очень было удобно, поэтому она взяла работу на дом. Правда, приступить толком все не могла. Сначала мама, а теперь вот кого-то нелегкое принесла. Она быстро затолкала оружие и инструменты под тахту, вышла в коридор и осторожно, чуть сбоку, стараясь не прикасаться вплотную, выглянула в глазок. и сразу распахнула дверь. «Денис!» Но, перехватив его взгляд, осеклась. «Я штатив у тебя ставил». Сухо, стараясь не смотреть ей в глаза, пояснил несостоявшийся герой. «Да-да, конечно, проходи». Разуваясь, он задержал взгляд на стоявших под вешалкой мужских тапочках. Тапочки были явно новые, ни разу не надеванные. «Да, еще. На картины твои покупатель нашелся. Я пока с ним не говорил, чтобы не сглазить». Денис, не надев неизвестно кому предназначавшиеся тапки, прошел за Ириной в комнату в носках. «В общем, я разместил снимки на интернет-аукционе и вчера получил предложение, так что...» Только тут он заметил, что картины исчезли. Остались одни обои, причем не самой приятной расцветки. «А где они?» «Картины не мои», — призналась Ирина, опустив глаза. «Они тоже были частью комбинации, а я рисовать не умею. Совсем. Нет, в школе рисовала, конечно». «И даже картины комбинации?» — переспросил несчастный программист голосом Ромео, увидевшего уснувшую вечным сном Джульетту. «А Мексика? Мексика тоже?» Ирина виновато развела руками. Денис вздохнул, сложил треногу и направился к двери. «Погоди, Денис, может, поужинаешь?» Программист обернулся. «Скажи честно, если бы вы не нашли у меня тот дурацкий пистолет, ты бы мне позвонила?» Ирина замотала головой, словно бизнесмен при проверке в налоговой. «Нет-нет, так нельзя. При чем тут если бы? Пойми, главное, что позвонила. Подумай, если бы я не села на твои очки, мы, может, никогда больше не встретились бы. Какая разница, что могло бы быть? Главное, что было и что есть. Ведь мы же встретились, и пистолет здесь ни при чем. Ну, прости меня, пожалуйста. Ну да, я виновата, но ты же видишь, что вокруг творится». Малинин помолчал, и вдруг его снова пробило на эрудицию. «Знаешь, когда Фернандо Кортес высадился на побережье Мексики, у него под началом было всего 500 солдат, 13 мушкетов и десяток пушек. Что они все против тысяч индейцев? Но тут произошла трагическая ошибка. Ацтеки приняли Кортеса за своего верховного бога Кецалькоатля, пернатого змея, сказочного гибрида райской птицы Кецаль и змеи Коатль, символа соединения вековечной мудрости с красотой и светозарностью. А все потому, что на их древних изображениях этот бог выглядел как белый человек с бородой. Согласно легендам, давным-давно этот бог ушел на восток, но обещал вернуться. Ацтеки увидели Кортеса, который тоже был белокожий и с бородой, и подумали, что их бог вернулся, и приняли его с распростертыми объятиями. А меньше чем через 2 года этот нехороший товарищ стал единоличным правителем Мексики. Великая империя ацтеков пала. Тоже перепутали. Пока». Денис кивнул и, глядя в сторону, вышел из квартиры. Ирина стояла, не шевелясь. Когда хлопнула входная дверь, она медленно подошла к окну и встала за шторой. Она надеялась, что он обернется, но не хотела, чтобы он видел, как она смотрит ему вслед. Она ощущала полную растерянность и опустошенность. Как индейец, разочарованный приходом ложного бога. «Ни тебе птицы, ни змеи». Вместо них банальный бородатый мужик. Кортес вместо Кецалькоатля. Ну и пусть. Хоть она и не индеец, ей не привыкать к разочарованиям. Сама виновата. Она же оскорбила его своим недоверием. Пусть по служебной необходимости, но он же не объект, он человек. И не просто человек, он мужчина, который вызвал в ней эмоции, неожиданные для нее самой. И не просто эмоции, а чего ж там, чувства. Он сделал ее жизнь ярче, смысл какой-то добавил. И потом, он же боец, как и она, несмотря на его внешнюю хрупкость. Как он ее от грабителей защищал. И от лжекиллеров. Причем он же не знал, что они лже. Так что неизвестно еще, кто из них разочарованный индейец. А ведь ей даже показалось в какой-то момент, что он ее ненайденная половинка. И неожиданно для себя она загадала. Если это так, пусть он обернется. Денис действительно обернулся. Асият снова поморщилась. Слишком высоко. Отсюда, с крыши, она могла видеть лишь небольшую часть комнаты, располагавшейся на 3-м этаже дома напротив. К тому же мешали шторы. Но другой позиции все равно нет. Здесь не в горах. Она сидела тут уже с полчаса, и пару раз ей показалось, что там внутри маячит знакомый силуэт. Но она не могла рисковать. У нее не будет шанса на второй выстрел, а потому первый должен быть сделан наверняка. Значит, надо ждать. Во дворе вдруг появилась знакомая фигура, и она напряглась. Это был тот самый парень, который постоянно околачивался возле Ирины. И сейчас, судя по всему, он тоже направлялся к ней. Вдова прильнула к прицелу и навела его на окно. Вскоре она уловила в комнате движение. Потом какая-то фигура подошла к окну вплотную, но это оказался гость. Сама Ирина, словно чувствуя опасность, никак не появлялась в секторе обстрела. Минут через пять парень снова появился во дворе. Он шел медленно, с какой-то длинной неуклюжей штуковиной, и выглядел уныло. Асият мгновенно поняла, что это шанс. Она быстро приняла удобную для стрельбы позу и взяла парня на прицел. Денис обернулся и посмотрел вверх, на окна. И в тот момент, когда он поднял голову, Асият навела перекрестие прицела на его колено и плавно, как учил ее муж, нажала на спусковой крючок. Парень рухнул на асфальт, словно невидимый жнец срезал его невидимой косой. Ирина сразу поняла, что Денис упал не от сердечной раны, а от сугубо огнестрельной. И стрелок нанес ее с конкретной целью. Черт, задвинутая под тахту винтовка сейчас не ценнее швабры. Патронов все равно нет. Но это не значит, что гонка закончена. Бросившись на пол, она доползла до шкафа, быстро отворила дверцу и стала лихорадочно вышвыривать находившееся внутри барахло. В самой глубине лежал большой кожаный футляр. Вытащив его, она также ползком переместилась к двери и только в коридоре поднялась на ноги. В футляре находилась спортивная винтовка. Та самая, с которой она должна была ехать в Нагано и с которой бежала свою последнюю в жизни гонку. Немецкий аншуц изготавливался индивидуально под каждого спортсмена сборной с точностью до сантиметра, а потому уходил на покой вместе с владельцем. После того памятного дня Ирина лишь два или три раза вынимала винтовку из футляра, почистить и смазать. Оружие должно быть в порядке, независимо от того, пользуются им или нет. Отсоединила магазин и облегченно выдохнула. Не ошиблась, там действительно оставались два патрона. Конечно, 5,6 — это не 7,62, на расстоянии человека не снимешь, но на безрыбье. Крики несчастного Дениса напомнили, что таймер тикает. Его жизнь уходит. Она схватила плюшевого зайца, выскочила на лестницу прямо в домашних тапочках, чуть не сбив с ног спускавшуюся соседку с верхнего этажа. «Не ходите во двор!» — крикнула она, устремляясь вверх по лестнице. «Слышите? Не ходите на улицу, стойте в подъезде!» Соседка прижала к груди хозяйственную сумку и испуганно замерла у стены. Рывком открыв дверь на чердак, Ирина подбежала к слуховому окну и, осторожно приоткрыв его, сунула в него зайца. И только потом окинула взглядом крышу дома напротив. Она не сомневалась, что враг именно там. И не ошиблась. Конечно, с расстояния не меньше полусотни метров она не могла разглядеть лица, но у нее не было особых сомнений. Это могла быть только Асият. Что ж, сейчас на кону не олимпийское золото, а кое-что поважнее. И штрафной круг в случае промаха не побежишь. И тренер не поддержит, и допинг не поможет. Но допинг — это для норвежских туберкулезников. Она и так сумеет. А хорошо, что не принесла со службы боевые патроны, поймала она себя на мысли. Асият мстит за детей. Ее можно понять. Она положила зайца на трубу в качестве опоры и опустила ствол винтовки между его плюшевых ушей. Увидев, как парень, вскрикнув, упал и выронил свою штуковину, Асият мгновенно переместила прицел на окно. Но, вопреки ожиданию, там никто не появился. Штора, правда, чуть заметно дрогнула, но это мог быть просто сквозняк. Ничего, никуда не денется. Шум во дворе скоро привлечет ее внимание. Асият поерзала на месте, проверяя устойчивость, и снова прильнула к прицелу, стараясь одновременно держать в поле зрения подъезд. Заметив через некоторое время, что открывается дверь, она мгновенно навела ствол на проем. Но из подъезда, опасливо озираясь, вышла какая-то тетка с большой хозяйственной сумкой. Помянув шайтана, Асият снова перевела прицел на окно. Пуля летела с севера на юг, почти параллельно линии горизонта. На фоне унылых крыш и серого юрьевского неба. Промчалась мимо тарелок антенн, просвистела рядом со стайкой голубей, греющихся на заходящем солнышке. прошила белье, развешенное какой-то хозяйкой на специально натянутых веревочках, и, наконец, достигла цели. А вторая пуля уже мчалась следом, чтобы хотя бы на короткое время восстановить хрупкий баланс сил добра и зла. Вокруг лежавшего на грязном асфальте Малинина уже собирался народ. Кто-то, видимо, имевший познание в медицине, наложил на бедро жгут и перевязал рану, оторванную от его рубашки рукавом. Это не избавило от боли. Раненый хоть уже и не орал, но продолжал стонать. В паре метров валялись разбитые очки. «Молодой человек, где же вы так умудрились пораниться? Надо смотреть под ноги!» «Да пить меньше надо!» Ирина подбежала, опустилась возле него, положила его голову себе на колени и принялась гладить. «Бедный мой! Ниндзя мой маленький! Опять тебе досталось! Прости меня! Потерпи! Потерпи, все закончилось! Больше никто тебя не тронет! Никто-никто! Не было никакой комбинации, все по-настоящему! Мы съездим в Мексику, обязательно съездим. Текилу попробуем и мороженое с перцем. Картины Сикейреса посмотрим, пирамиды. И очки новые купим, журавлик мой милый, зайчик родной». На крыше нашли пятно от крови. Сама Асият как сквозь землю провалилась. Руслана поймали у себя дома, но, допросив, отпустили. Предъявить ему было нечего. А беспредела не хотелось. Он заявил, что действительно приезжал в Юрьевск якобы навестить армейского друга, а где Сият, не знает. Клёнов расстроился и, выбивая пальцами прощание славянки, предлагал Ирине куда-нибудь на время уехать. Но она опять отказалась. После разговора с командиром Ирина вышла на улицу и вдруг почувствовала — она успокоилась. Еще пришла необъяснимая ничем уверенность, что все теперь точно будет хорошо, потому что она никогда больше не прижмет к плечу приклад боевой винтовки. И не только. Она вспомнила, как несколько дней назад, после выписки Дениса из больницы, она рано утром поехала на его старой пятерке к реке, к той самой излучине, у которой она с мальчишками каталась когда-то на плотах. Денис безмятежно спал и не заметил, как она встала, как собралась. И как, шепча какие-то слова, взяла одного за другим своих плюшевых зверей. Теперь они жили не на комоде, а на маленьком столике у стены напротив. Прижимая их к себе левой рукой, открыла дверь. Тихонько, чтобы никого не разбудить. Она все должна была сделать сама. Река встретила тишиной. Солнце поднялось совсем недавно, и сквозь пронизанный его лучами туман противоположный берег угадывался едва-едва. И вода была еще темной, глубокой. «Посидите тут», — сказала Ирина, устроив своих зверей на бугорке. И открыла багажник машины. Несколько метровых досок, бобина шпагата. Можно, конечно, было понадеяться и на подручные материалы, но вдруг их не оказалось бы. Выйдя на песчаную косу, она разложила доски и сноровисто связала небольшой плот. Выпрямилась и тихо подошла к своим зверям. Блестящие бусинки глаз смотрели на нее. Лиса, лев, кабан, слон, носорог, рысь, лось, волк и последний — медвежонок. Она присела перед ними на корточки, снова что-то пошептала. Потом осторожно взяла одного за другим и, прижимая к себе левой рукой, пошла к воде. Устроила всех на плоту. И тихонько сдвинула плот по песку, отдавая его реке. Набежал ветерок, наморщил воду. Плот чуть качнулся и начал медленно удаляться от берега. Лиса, лев, кабан, слон, носорог, рысь, лось, волк, медвежонок. Солнце и ветерок начали разгонять туман, и скоро река уже вся искрилась. И вот уже Ирина перестала различать в этом потоке света скользившую вдаль точку плота. Никто не слышал, как она вернулась. Денис проснулся от того, что почувствовал, кто-то присел на тахту. Он открыл глаза. Ира. Ирочка. Он хотел что-то сказать, но промолчал, потому что увидел, что-то в ней стало другим. И это другое теперь нужно было понять. Наверное, в его глазах отразилось удивление, потому что Ирина протянула руку и положила поверх его руки. «Все хорошо. Я купила тебе новые очки». И улыбнулась. «Только никогда больше не пой про кукарачу».